Глава 19. Кира. «Отвечай». Жестокость в его голосе резанула мой слух. Обжигающая боль не давала сконцентрироваться на его словах. Каждое его движение отзывалось острыми, соднящими ощущениями. Я не ожидала, что Кирилл будет со мной так жесток. Еще никогда он не действовал настолько озлобленно. Конечно, он и раньше причинял мне боль, но одновременно доставлял и удовольствие. До этого он всегда действовал со мной осмотрительно, всегда заботился о моих ощущениях. Но сейчас... Сейчас я чувствовала, будто он и правда ненавидит меня и не знает, как еще доходчивее это продемонстрировать. Резкими движениями он продвигался внутрь. Каждый толчок был подобен огненной вспышке. Я громко плакала и умоляла его отпустить меня. Хотелось, чтобы эта ужасная пытка поскорее окончилась, но он не слушал меня. «Ты хотела этого?» — спрашивал он, торгаясь в меня. «Ты приехала за наказанием? Ты же знала, что все будет именно так». Я уже 1000 раз пожалела о том, что пришла к нему домой. Почему я думала, что смогу воскресить в нем былые чувства? Мне казалось, что его равнодушие, его холодность — это лишь очередные маски, которыми он защищается от настоящих чувств. Хотелось как можно быстрее сорвать их, чтобы обнажить его истинную сущность. Сущность, которая, как я думала, все еще меня любит. Но лучше бы я этого не делала. Не стоило заигрывать с хищником. И вот теперь я расплачивалась за свою глупую ошибку. Кирилл снова сделал рывок вперед. Теперь он был полностью во мне. Это резкое движение отдалось очередной вспышкой жгучей боли. Его каменный член распирал меня изнутри. Меня захлестывали рыдания. Его горячая обнаженная грудь накрывала меня сверху, и я чувствовала спиной твердой, как сталь, мышцы. Он прижимал меня к столу всем телом, не давая сдвинуться с места. «Прошу», — просила я, — «прекрати». Внезапно он вышел из меня почти на всю длину. Я была обрадовалась тому, что худшее уже позади, и он внял моим мольбам. Однако в следующий миг его ствол резко вонзился до самого предела. «А-а-а!» — закричала я. Мое тело содрогнулось от новой порции наказания. Я начала дрожать от ужаса. Не думала, что я буду так жестоко растерзана им. Это было просто невыносимо. «Скажи!» — шептал он мне на ухо, безжалостно вдалбливаясь на всю длину. «Скажи мне правду, и все закончится!» «Почему, толчок, ты, очередное вторжение, приехала?» Я чувствую себя беспомощной куклой в его руках. «О боже, что он хочет услышать от меня?» Что ненавижу его, что больше не хочу его видеть, что он был прав. Я пыталась понять, что мне следует ему сказать, но не могла подобрать слова. Просто терялась в лабиринте острого всепоглощающего унижения. Наверное, если бы я могла расслабиться, то боль отступила бы на второй план, давая место приятной наполненности. Но из-за его жестоких слов расслабиться я никак не могла. Наоборот, с каждым ударом я все больше сжималась, крепко обхватывая его большой член своим маленьким колечком. Он врезался в меня снова и снова, продолжая настаивать на откровенности. Мое молчание все больше злило его, и вскоре его движения приобрели какую-то звериную дикость. Он буквально распял меня на столе под собой, продолжая жестко вколачиваться в мое соднящее отверстие. Меня будто парализовало от его ужасающей грубости. Больно было уже даже не столь физически, сколько душевно. Такое наказание я, по его мнению, заслужила? Не могла произнести ни слова. Неужели в нем не осталось ничего человеческого? Неужели я могла так сильно ошибиться в нем? Неужели я полюбила чудовище? Нужные слова внезапно вспыхнули ярким всполохом в моем истерзанном разуме. Пытаясь подавить сотрясающее мое тело рыдания, я закричала. «Правду?» Мой голос странно звенел в давящей тишине. «Я скажу правду». Его движения замедлились. Я набрала в легкие побольше воздуха и простонала. «Правда в том, что я люблю тебя, и ничего не могу с этим поделать». Меня начала бить дрожь, голос предательски надломился, и я закричала, борясь с новой порцией подступающей истерики. «Ничего, я ничего не могу, ничего!» Он остановился, будто оцепенел. «Повтори это!» Тихие слова слетели с его губ. Я перевела дыхание. Мои губы пересохли и еле шевелились. «Я люблю тебя!» Наконец выдавила я, делая паузу между словами. Он резко вышел из меня. Потом взял меня за плечи и развернул лицом к себе. Я встретилась с его тяжелым, болезненно суровым взглядом. Глаза Кирилла были красными от слез. Он сканировал меня ими. Сверлил, будто рентгеновскими лучами, пытаясь выяснить, что скрыто в глубине моего разума. Сейчас он выглядел страшно. Его челюсти были стиснуты, а губы превратились в сплошную тонкую линию. Брови воинственно сведены к переносице. Длинные волосы всклокочены. Он выглядел свирепо. В этот момент я боялась его как никогда. «Повтори». Потребовал он и слегка встряхнул меня, продолжая не мигая вглядываться в мои глаза. «Скажи еще раз». Я вздрогнула, когда он сильнее схватил меня за плечи и сдавил их. «Я люблю тебя», — пролепетала я с испугом, глядя в его бешеные глаза. На секунду он опустил взгляд, его лицо исказилось гримасой боли. Он будто пытался найти в себе силы на что-то, но их не было. «Черт тебя дери, девочка!» – простонал он. Потом он приподнял меня и, пододвинув к краю стола, встал передо мной на колени. Я не успевала за сменой его настроения. Он опустился между моих ног и развел их в стороны. Я вся сжалась, не зная, чего ожидать. «Скажи это еще раз!» С какой-то горькой одержимостью в голосе умолял он. «Скажи, пожалуйста!» «Я люблю тебя...» Я не успела договорить, потому что в этот момент Кирилл впился долгим поцелуем между моих ног. Я вздрогнула от неожиданности и откинулась назад на прямых руках. О боже, резкая волна возбуждения пронзила меня внизу живота, как острый спазм. Снова задрожала, на этот раз от удовольствия. Расставила ноги чуть шире, давая ему доступ к своим самым сокровенным местам. Его рот всасывал мои складочки с какой-то маниакальной поспешностью. Я начала громко стонать от острого удовольствия, которое яркими вспышками пронзало меня от каждого движения его горячих губ. Все мое тело вмиг напряглось. Она сразу же будто забыла о том ужасе, который происходил со мной последние 10 минут. Я пыталась побороть свое возбуждение, но это было сильнее меня. Моя тяга к этому человеку лежала где-то за пределами здравого рассудка. С логической точки зрения, я никак не могла объяснить болезненную привязанность к нему, эту странную необъяснимую нужду в его прикосновениях. Я зарылась пальцами в его шелковистые волосы и потянула к себе, плотнее прижимаясь своим раскрытым лоном к его лицу. Он ласкал меня своим умелым языком, слегка покусывая набухшие от вожделения складки. Я чувствовала, как моя пересохшая от былой грубости киска начинает снова усиленно покрываться соками. Его губы творили со мной какое-то волшебство. Они скользили по пульсирующей вишенке, заставляя меня раскачиваться навстречу его жадным поцелуям. Потом он опустился чуть ниже и вставил язык внутрь. Миллионы мурашек волнами прокатились по моему взволнованному телу. Он трахал меня своим языком, порочно и властно. Я не могла перестать стонать от такого прекрасного и одновременно острого удовольствия. Мне хотелось слиться с ним в единое целое, стать так близко, чтобы наши тела больше никогда не расставались. Его палец переместился на мой клитор. По венам заструился электрический ток. Он сжимал и поглаживал эпицентр моего возбуждения. Я чувствовала себя оголенным нервом в его руках. Мое тело конвульсивно подрагивало в такт его движениям. Язык Кирилла неумолимо набирал обороты внутри меня. Каждое его движение отдавалось все нарастающей истомой в моем разгоряченном лоне. Он продолжал сдавливать мой клитор, массируя бусинку с таким вожделением, будто это был драгоценный жемчуг, который он нашел на морской глубине. Я делала частые поверхностные вдохи, пытаясь унять рвущееся наружу сердце. О боже, это было просто немыслимо. Чувствовала, как каждая клеточка в теле наполняется сладким удовольствием. Когда Кирилл особенно глубоко вонзил меня в свой язык, мое тело непроизвольно дернулось ему навстречу. Я почувствовала, как сильнейшая эйфория взрывает меня изнутри. Это было остро захватывающе. Сродство с этим пугающим, но таким любимым человеком буквально порабощало меня, не давая вернуть контроль над своим взбесившимся телом. Я так долго ждала этой разрядки. И вот теперь, получив желаемое, я отдалась на волю экстаза. Мое тело сотрясалось. Я громко кричала, ногтями впиваясь в его волосы. Мне было до приятного больно и до боли горячо. Я откинулась назад на спину. Больше не могла контролировать свои движения. Будто впала в какой-то сумасшедший транс. Все мои ощущения сейчас были сконцентрированы в одной единственной точке. Точке соприкосновения наших тел. В точке, где переплетались наши израненные души.